Глава вторая. Как работает и не работает диагностика аллергии. Типичная, нетипичная диагностика. В каком-то смысле это очень похоже на работу следователя, шутит доктор Пурви Парих. У нее в кабинете мы беседуем о том, каково это – быть аллергологом в 21 веке. После рабочего дня здесь тихо и в приемной необычно темно и пусто. Парих работает аллергологом более 10 лет и занимает должность клинического доцента кафедры педиатрии медицинской школы Гроссмана в Нью-Йоркском университете. Пурви специализируется на лечении астмы и изучает протекание этой болезни у детей, но в своей клинике в Мидтауне она лечит пациентов, страдающих всеми видами аллергии. Парих уверяет меня: если бы я пришла летом, а не посреди зимы, приемная в этот час все еще была бы забита пациентами с тяжелейшими симптомами сезонных респираторных заболеваний. Но сейчас январь, и у нас есть время для более обстоятельного разговора. Пурви признается, что ей очень нравится помогать людям в решении вопросов с аллергией. Стремление помогать – именно это привело ее в аллергологию. Все началось с того, что однажды в больнице, куда она, новоиспеченный врач-терапевт, устроилась работать после окончания медицинской школы, во время операции на открытом сердце у мужчины-пациента случился шок, буквально под ножом хирурга. Никто не мог понять, почему это произошло, пока Парих не догадалась, что у пациента могла развиться аллергическая реакция. Она на удачу провела несколько тестов. Результаты показали, что у пациента была сильная аллергия на антисептический раствор, который использовался при подготовке к операции. Ранее он никогда не сталкивался с аллергическими реакциями и не думал о себе как об аллергике. Благодаря догадке Парих, хирургическая бригада заменила антисептик и успешно прооперировала пациента. Так моя собеседница впервые почувствовала самый настоящий восторг от того, что смогла разобраться в сложном случае и помогла человеку получить лечение, в котором он так отчаянно нуждался. Тут-то она и попалась на крючок. По энтузиазму Парих легко понять, что она любит свою профессию, но предупреждает: иногда эта работа бывает очень сложной, гораздо сложнее, чем может показаться неспециалисту. Аллергия – это узкая медицинская специализация. Врач-аллерголог в равной степени полагается как на собственный опыт и интуицию, так и на современные диагностические инструменты и историю болезни пациента. Вот почему Парих сравнивает свой повседневный труд с работой следователя. Диагностировать аллергию всегда непросто, как будто разгадываешь медицинскую загадку. Люди с более легкими симптомами или скрытой аллергией зачастую просто не очень хорошо себя чувствуют и понимают, что с ними что-то не так, но причину такого самочувствия должны в конечном счете выяснить именно аллергологи. Как и несчастливые семьи у Толстого, каждый аллергик страдает по-своему. Нет двух одинаковых случаев болезни, и диагностика может занять часы, а иногда дни, недели, месяцы или даже годы. Это связано с тем, что аллергия биологически сложна, результаты анализов могут быть неоднозначными, а наиболее распространенные симптомы имитируют другие заболевания. Помочь пациенту выяснить диагноз – это здорово, заметила под конец нашей беседы доктор Парих. Она уже смотрела на меня не как на ученого, а как на человека, которому тоже нужна ее помощь. Ей было невдомек, почему я сама так и не обратилась к аллергологу, ведь у меня имелись очевидные симптомы, а мой отец умер от укуса пчелы. Она дружелюбно улыбнулась мне и сказала: «Вам стоит записаться ко мне на прием. Думаю, придется сделать кое-какие анализы. Надо во всем разобраться». Как и многие люди с симптомами аллергии, я долго не решалась идти с ними к врачу, поскольку они были в общем умеренными и без труда контролировались безрецептурными антигистаминными препаратами, я все откладывала и откладывала обращение за профессиональной помощью. Однако знала, что Парих права, поэтому в конце концов последовала ее совету. В кабинете у Парих я вновь оказалась только через год. Меня начал очень беспокоить нос. Следуя инструкциям, выданным при записи на прием, я не принимала никаких антигистаминных препаратов в течение недели. После краткой консультации Парих позвала в смотровую комнату медсестру, чтобы провести стандартные кожные пробы на чувствительность к определенным аллергенам и быстрый дыхательный тест, позволяющий выяснить, нет ли у меня легкой астмы в дополнение к потенциальной аллергии любого рода. Высокая, дружелюбная, одетая в красочный халат с рисунком медсестра была примерно моей ровесницей. Она проводила меня до помещения в конце короткого коридора, и передо мной оказался спирометр, специальный прибор для измерения дыхательной способности. Пока я усердно дула в пластиковый мундштук, подсоединенный к трубке, каждый мой выдох измерялся, что отображалось на экране компьютера напротив. После трех измерений медсестра объявила, что все в пределах нормы. Никаких признаков астмы у меня нет. Я последовала за ней обратно в смотровую, и через несколько минут на мне был больничный халат, который украшали красные крабы, синие иглобрюхи и желтые осьминоги. Парих работает в основном с детьми, и яркая спецодежда хорошо отвлекает внимание даже такого взрослого пациента, как я. Медсестра вернулась в палату, неся три маленьких синих пластиковых лотка. В них лежали белые пластиковые аппликаторы, похожие на восьминогих насекомых. Каждая лапка такого аппликатора заканчивается острым концом, который при легком нажатии на предплечье или спину слегка царапает кожу, доставляя мизерное количество экстракта аллергена непосредственно под эпидермис. Аллергологи предпочитают проводить тесты на руке, чтобы пациент мог сам увидеть результаты, поскольку наблюдение за кожными реакциями часто становится первым шагом пациентов к пониманию своих симптомов. Меня протестировали на полсотни с лишним различных аллергенов, включая пыльцу деревьев и трав, а также такие распространенные пищевые аллергены, как яйца и пшеница. Тест также включает отрицательный контроль, на который нормальная кожа не должна реагировать, физиологический раствор, и положительный контроль, на который она должна отреагировать в любом случае, гистамин. Это позволяет убедиться, что пробы работают должным образом и результаты достоверны. Разметив мою руку соответствующими цифрами, чтобы Парих могла легко прочитать результаты, медсестра осторожно прижала аппликаторы к моим плечам и предплечьям, слегка покачивая их взад-вперед. Я почувствовала, как пластиковые наконечники впились в кожу. Затем медсестра вышла из палаты, и в течение следующих 20 минут, среднее время, необходимое клеткам кожи для реакции на каждый аллерген, я в одиночестве рассматривала свою руку. Иногда у некоторых людей возникает так называемая поздняя фаза реакции на прик-тест или внутрикожный укол. Она начинается через 1-2 часа после проведения кожных проб и достигает пика через 6-12 часов после теста. Эти реакции поздней фазы часто вообще не регистрируются, а лежащие в их основе биологические механизмы и их значения недостаточно изучены. Я сразу же почувствовала, как начинает действовать гистаминовая проба. Кожа под крошечной царапиной стала зудеть. Сперва слегка, а потом просто нестерпимо. Очень хотелось почесаться. Я уставилась на руку и увидела, как там, где был гистамин, образовался выпуклый розовый волдырь, похожий на укус большого комара. У человека с чувствительностью на аллерген кожа реагирует немедленно, вызывая воспалительную реакцию вместе инъекции, отек и гиперемию, как говорят аллергологи. Высвобождение гистамина из точечных клеток пациента – основная движущая сила этой реакции. Как правило, чувствительность к аллергену подтверждается, если волдырь вырастает размером более 3 мм, а диаметр покраснения превышает 10 мм. Но если при положительном контроле пузырек и покраснение имеют меньший размер, до 3 мм, эти данные могут быть использованы для оценки реакций на другие аллергены. Любой пузырек свидетельствует об аллергической сенсибилизации, хотя считается, что их меньшие размеры имеют более низкую диагностическую ценность, то есть реже свидетельствуют о фактическом наличии аллергии. Я изучила реакцию на других пронумерованных участках, но там были лишь остатки экстракта аллергена, подсыхающие на моей бледной коже. По истечении отведенного времени Парих постучала в дверь и заглянула в комнату. Она внимательно осмотрела обе руки и задумчиво протянула «Хм», а затем сообщила, что моя кожа не отреагировала ни на один аллерген. «Это вовсе не означает, что у вас нет аллергии на все это», — объяснила она. «Просто мы должны копнуть глубже. Уж простите за каламбур». За неудачным прик-тестом обычно следует внутрикожная проба. При внутрикожных тестах используется традиционный шприц, а не аппликатор, для введения небольшого количества экстракта аллергена вглубь кожного слоя. Медсестра вернулась с металлическим подносом с 20 различными шприцами. Она очистила оба моих предплечья проспиртованными салфетками, стерев следы от ручки и остатки экстракта, а затем слегка защипнула кожу, чтобы сделать укол. Иглы одна за другой вонзались в руку. К концу процедуры кожа выглядела очень воспаленной. В местах уколов образовались приподнятые бугорки и небольшие капельки крови. Меня снова оставили в одиночестве еще на 20 минут. На этот раз, глядя на руки, я подумала о своем отце, а затем о тете по материнской линии. Та страдала сильной аллергией. Интересно, будет ли мой иммунный ответ похож на их? Но кроме небольшой боли от уколов и зуда на участке кожи, куда был введен гистамин, ничего не происходило. Прошло положенное время, Парих вернулась, внимательно осмотрела мои руки и села. «Во-первых, — сказала она, — хочу подчеркнуть, что я вам верю. Я верю, что у вас есть клинические симптомы аллергии». Она на мгновение замолчала, ее широко раскрытые ясные глаза смотрели прямо на меня. «Проблема в том, что ваша кожа совершенно нечувствительна к этим аллергенам. Так бывает». Парих объяснила, что у небольшой подгруппы пациентов с явными симптомами респираторной аллергии клетки кожи гораздо более толерантны к аллергену, чем клетки, выстилающие носовые пазухи. Другими словами, у меня действительно может быть реальный, достоверный случай полиноза или круглогодичной респираторной аллергии, но эти заболевания не будут выявлены в ходе кожных тестов. Клетки, выстилающие кожу, и клетки, формирующие слизистые оболочки, могут вступать в контакт с одним и тем же аллергеном и реагировать совершенно по-разному. Но поскольку Парих была скрупулезна и любила разгадывать сложные загадки, а у меня приличная медицинская страховка, она решила провести серологический тест на аллергию. В ходе такого теста сыворотку крови пациента смешивают с аллергенами и проверяют на наличие выработанных организмом антител. Если иммуноглобулин Е, который, как вы помните из главы первой, связан с атопией и часто служит предвестником аллергической реакции, в ответ на введение аллергена активируется, то будет считаться, что у пациента есть к нему чувствительность. Правда, ситуацию усложняет то, что стандартные диагностические инструменты могут выявить только чувствительность и не всегда точно определяют, есть ли у пациента аллергия. А если нет, то не разобьется ли она в будущем. Парих заполнила форму для анализов, и я, выйдя из ее кабинета, направилась в ближайшую лабораторию, где издала 3 пробирки крови после почти часового ожидания. Лаборант сообщила, что результаты анализов будут готовы через неделю. Я отправилась домой и стала ждать. Но в мои планы вмешалась пандемия. На дворе стоял конец февраля 2020 года, и в Нью-Йорке вот-вот должны были объявить карантин, чтобы замедлить распространение вируса SARS-CoV-2. Пройдут месяцы, прежде чем я получу результаты тестов на антитела, причем даже тогда повторный визит к врачу будет лишь виртуальным. Но тогда я этого еще не знала. Мы с доктором Парих смогли поговорить лишь в мае, в самый разгар сезона цветения, а следовательно и вездесущей пыльцы. Именно в тот момент у меня появились полноценные симптомы полиноза. Глаза чесались и горели, а иногда слезились, как будто я плакала. Нос был постоянно заложен, несмотря на ежедневный прием лекарств от аллергии. Мне не терпелось узнать, что меня так мучит. Какое дерево или какая трава? «Вы особенная», — объявила Парих в самом начале нашего разговора, словно сообщая, что я выиграла ценный приз. «Согласно результатам анализов, ваша кровь не показала вообще никаких реакций. Ни на один аллерген. Уровень антител класса Е по всем показателям низкий. Если бы мне просто показали эти результаты, я бы наверняка сказала, что у вас нет никакой аллергии». На мгновение я лишилась дара речи и даже почувствовала, что, наверное, схожу с ума. Если все тесты, которые я сдавала, кожные, внутрикожные, на антитела в крови, оказались полностью отрицательными, то есть ли у меня на самом деле аллергия? Или зудящие глаза и заложенный нос лишь плод моего воображения? Что могло быть причиной очевидного раздражения носовых пазух, которое отоларинголог диагностировал много лет назад и с которым я сталкиваюсь каждую весну, каждое лето и каждую осень? «Я верю, что у вас есть клинические симптомы», продолжила Парих, словно читая мои мысли. «И я точно уверена, что у вас аллергия. Просто у некоторых пациентов она не опосредована антителами класса Е, и для ее выявления нет простого теста. Ваше тело на что-то реагирует, это очевидно, но реагирует без участия иммуноглобулина Е. У вас локализованный аллергический ринит. Я бы поставила такой диагноз». Фактически это означает, что иммунные клетки, выстилающие слизистую моего носа и глаз, реагируют на аллергены при контакте с ними. Аллергическая реакция в моем случае является локализованной, а не системной, или генерализованной. Клетки моей кожи и антитела в коже, возможно, не реагируют на пыльцу, кружащуюся в весеннем воздухе, а вот клетки, выстилающие мои глаза и нос, реагируют. К сожалению, это также означает, что не существует способа узнать, какими именно аллергенами вызваны мои симптомы. Строго говоря, мы могли бы провести еще один анализ, но в этом случае нужно было бы нанести в микроскопическом количестве каждый из 50 аллергенов один за другим непосредственно на слизистые оболочки глаз или носа и ждать физической реакции на них. Неудивительно, что ни я, ни доктор Парих не захотели этого делать. Исчерпав все доступные методы, Парих не смогла раскрыть дело. Причина моей аллергии, забегу вперед, так и останется загадкой. Она выписала мне рецепты на антигистаминный назальный спрей и на глазные капли для ежедневного применения, а также посоветовала прекратить прием пероральных антигистаминных препаратов, так как у них есть побочные эффекты. У меня локализованная аллергия, и значит, нет никакого смысла рисковать, испытывая на себе эти эффекты. Пероральные препараты действуют на весь организм, но мой диагноз не системная проблема, а местная. По мнению Парих, гораздо правильнее было бы направить лечение на источник симптомов. Итак, это многомесячная, очень личная и в то же время совершенно не уникальная история о сложном аллергическом диагнозе со множеством отрицательных тестов и с симптомами, описанными самим пациентом и наблюдаемыми клинически, подошла к концу. Теперь у меня к вам всего один вопрос. Так все-таки, есть у меня подтвержденная респираторная аллергия или нет? Ответ зависит от двух факторов. Во-первых, от того, как мы определяем, что такое аллергия, и как отличаем ее от других заболеваний с аналогичными симптомами. Поскольку у меня низкий уровень выработки иммуноглобулина Е, и нет признаков системной реакции иммунной системы, но при этом клетки, выстилающие мои носовые пазухи, глаза и горло, реагируют на аллергены, согласно определению, которое я привела в главе 1, у меня аллергия, или так называемая гиперчувствительность первого типа, но я не страдаю атопией. Во-вторых, есть различные типы доказательств, которые мы принимаем в качестве подтверждения гиперактивной иммунной реакции. Если исходить только из результатов клинических анализов кожи и крови на показатели антител класса Е, то моя аллергия не может быть научно доказана. Но если принимать во внимание видимые признаки воспаления и раздражения после воздействия пыльцы, я все же могу предъявить доказательства, которые подтверждают наличие локализованной аллергической реакции. Моя история хорошо, возможно, даже слишком хорошо, иллюстрирует ситуацию с диагностикой аллергии в 21 веке. Эта ситуация представляет собой запутанный лабиринт. Начиная с изобретения прик-тестов в 1865 году и заканчивая недавней разработкой флуоресцентного иммуноанализа на специфические антитела класса Е, простого способа диагностировать или подтвердить аллергическую реакцию с медицинской точки зрения, не наблюдая ее воочию, никогда не было. И чем легче реакция, чем менее она заметна и выражена, тем труднее ее обнаружить, диагностировать или доказать. Далее в этой главе мы поговорим о базовых научных представлениях, позволяющих расшифровать функцию нашей иммунной системы и ее реакции на распространенные аллергены. Диагностика аллергии, как мы увидим, в равной степени зависит как от развития иммунологической науки, так и от опыта самого пациента и качества его навыков наблюдения за своим состоянием.